По лесу неспешно шло стадо единорогов. Хотя нет, пожалуй, группу уместнее назвать отрядом, а не стадом. Пробирающиеся между деревьев фигуры поддерживали идеальный строй, демонстрируя безупречную организованность. Обычные единороги, будучи хищными зверями, наоборот, стараются не делиться ни с кем своей территорией и отгоняют от нее других особей. Сами по себе они собираются в группы лишь в брачный сезон, а уж таким аккуратным строем и вовсе никогда не передвигаются. «Что все это значит?» — обронил Тору, хмурым взглядом следивший за ними из-за дерева. Чайка, Акари и Фредерико находились поодаль. Тору отправился вперед один, потому что Чайка и Фредерико не умели скрывать свое присутствие, и они опасались, что единороги обнаружат их, но... Тору беззвучной походкой вернулся к остальным. «Ничего не понимаю. С чего это единороги станут ходить строем?» «Мы недавно видели, как пролетал драгун, но...» Фредерико задумчиво склонила голову. «Все-таки с ним что-то было не так. Правда, не могу объяснить, что». «Не так говоришь». Тору не понимал, что именно ощущала Фредерико, но ясно одно. На этом острове живут далеко не обычные фейлы. «Брат...» Вдруг привлекла Акари внимание Тору. Она указала за единорогов. Там вдали виднелся холм, по склону которого неожиданно пробежала трещина. Хотя нет, это не раскалывающаяся земля. Похоже, на склоне расположена дверь, замаскированная под землю. И она в этот самый момент открылась. Земля и трава, совершенно неотличимы от остальных, отодвинулись в стороны. И из холма вышли полукровки с деревянными ящиками. Ящики, а внутри... «Еда?» – пробормотал Тору. Он заметил, что ящики доверху полны чем-то напоминающим сырое мясо. Затем единороги выстроились в колонну, словно беженцы во время раздачи питания. По очереди съели брошенные полукровками куски и ушли. Очевидно, Тору и его спутницы только что стали свидетелями сцены кормления. «Эти типы выращивают фейл?» «Похоже на то», – подтвердила Акари. «Но фейлы, как правило, атакуют людей. То, что они полукровки, ничего не...» «О, да ладно!» – удивленно отозвалась девушка. Воплощение одной из двух разновидностей фейл, что спорит за звание сильнейшей. «Драгуны и кракены – особые случаи», – Тору перевел взгляд с Фредерики на свою сестру. «Но все-таки что все это значит?» «Маловероятная возможность», – вдруг вмешалась в разговор Чайка и задумчиво продолжила. «Изменение биоалхимии?» «Чего? Биоалхимии?» «Магическая технология. Одна из. Изменение живых существ. Изменение тела. Клонирование тела. Имитация магии драгунов». «Она создает живые тела на манер того, как это делает магия драгунов?» «Возможно», – подтвердила Чайка. «Действительно, магия Фредерики, магия драгуна, способна превращать тело, вернее, изменять его. Разумеется, сюда входит избавление от ран. Но при желании она может отрастить себе новые руки или ноги, а также обзавестись крыльями или рогами». Если же расширить определение магии, работающей с телами, то становится возможным как изменение тела фейл, так и их клонирование. Но если такое возможно, то как далеко может зайти подобная возможность? Вдруг задумался Тору. Если взять крайний случай и предположить, что Тору разрубит пополам, а затем Фредерико укусит каждую из половинок и восстановит их, получится ли в результате два Тору? Или же один из них будет жить, а второй так и сгниет, не приходя в сознание? Если верно последнее, то что определяет, какая из половинок будет жить? Та, которую Фредерико укусит первой? Тогда что если взять двух драгунов, которые укусят половинки Тору одновременно? Получится ли в этом случае два Тору? А что если... Тору? Чайка обеспокоенно посмотрела на затихшего Тору. «А, нет, ничего», – ответил тот, но в голове его так и повис вопрос. Что если те, кто называют себя чайками, на самом деле клоны, полученные по вышеописанному способу? «Что будем делать, брат?» – спросила Акари, глядя на проход в холле. Полукровки как раз закончили кормить единорогов и принялись заносить в него ящики. «Чем бродить по поверхности, лучше забраться внутрь. Там меньше шанс, что нас найдут». «Ага, ты права». Дав Чайке и Фредерике знак оставаться на месте, Тору и Акари переместились поближе к двери на склоне. Дождавшись, пока она полностью закроется, они подбежали к ней. «Сделано на совесть». «И правда, если не знать, то и не заметишь». Впрочем, Тору коснулся двери. На первый взгляд она ничем не отличалась от остального склона. И вызывала сомнения в том, что здесь находится проход. Но с такого расстояния можно заметить, что весь песок, листья и камни на ней пропитаны смолой, которая удерживает их на месте. «Нашел. Вот оно». Тору поводил ладонью по двери и в итоге нашел искомое. Не на самой двери, а рядом с ней отыскался немного неестественно зафиксированный смолой камень. Тору слегка повернул его, и раздался металлический звук, а дверь приоткрылась. «Надеюсь, никакой сигнализации здесь нет». Тору неспешно открыл дверь и заглянул внутрь. Вдаль уходил коридор из прохладного камня, но снаружи все-таки совершенно не понять, что происходит в его глубине. Видимо, сигнализации все же нет. «Возможно, на посетителей людей никто не рассчитывал?» – предположила Акари. Трудно представить, чтобы кто-то посторонний проник на этот неприступный необитаемый остров. К тому же обычный человек, завидев фейл, скорее всего сразу бы сбежал. Создатели двери и не задумывались о возможном вторжении. Они лишь замаскировали ее, чтобы те, кому пришло бы в голову посмотреть на остров магии из неба, не обнаружили на нем подозрительных следов человека. «В любом случае, там наверняка безопаснее, чем здесь. Заходим». Тору поманил Чайку рукой и забрался внутрь. Вслед за ним по очереди зашли Акари, Чайка и Фредерика. «Ничего себе!» – сказал Тору, легонько постукивая по каменной стене. Ее поверхность настолько гладкая, что при хорошем освещении Тору видел в ней свое отражение. Никакой каменщик не стал бы тратить время на доведение стены до такого состояния. Очевидно, здесь не обошлось без магии. Отряд Тору шел по коридору, постепенно уводившему их под землю. Через какое-то время они неожиданно оказались в просторном помещении. «Это... персы?» — обронила высунувшаяся из-за Тору Чайка. Действительно. Место, в которое они попали, напоминало корабельный причал. Коридор, по которому шел отряд Тору, привел их в гигантский грот, заполненный огромным количеством воды, поверхность которой находилась примерно на расстоянии 2 этажей под ногами Тору. Из стен тянулось несколько похожих на веток пирсов. Но в целом стоять у воды практически негде. А кроме того, так значит и они тут такие же. Вместо кораблей у причала покоились кракены. Все они погружены под воду, и их почти не видно. Но даже сейчас можно заметить, что на них нет тех огромных характерных панцирей. И еще, это же... Тору перевел взгляд на деревянную табличку на стене возле себя. На ней написаны буквы, но... «Язык Лаки», — сказала Акари. «А? А?» Чайка наконец тоже заметила это и удивленно округлила глаза. «И правда, язык Лаки. Столько времени прошло». Эти слова она произнесла на том самом Лаке. «Получается, это место как-то связано с Империей Газ? Если так...» Тору нахмурился и обвел взглядом помещение. Почему те полукровки атаковали именно чаек? Они совсем не похожи на реваншистов, которые вышли поприветствовать законную наследницу. Может, у них есть другая чайка, а остальных они устраняют как самозванок? то, надеюсь, теперь обойдется без неприятных инцидентов. Со вздохом пробормотал Тору. «Виви!» Обернувшись на голос, она увидела Зиту и Николая. Оба они стояли у входа в ту часть салона «Эйприл», где располагались каюты. Несмотря на относительный простор «Эйприл», машина есть машина. И все проходы салона неизбежно получались узкими. Зита обеспокоенно смотрела на нее, а Николай прислонился к стене и уперся ногой в противоположную стену. Его поза словно говорила ей «Не пущу». «Как бы там ни было, со штабом мы связались», — сказал Николай. Он все еще смотрел не на Виви, а на носок упертого в стену ботинка. «Нам приказали в связи со смертью командира прервать выполнение миссии и возвратиться в столицу». «Ясно», — тихо обронила Виви. «Ну и что ты собралась делать?» «Будто непонятно», — протянула в ответ Виви. «Я воскрешу господина Жилетта. Прошу меня извинить, но руку, которую принес Леонардо, я забираю с собой. Ведь для воскрешения так или иначе потребуется часть тела». «Что, положишь в гроб и будешь с ним ходить?» — с иронией в голосе спросил Николай. «Может быть, будет как раз в ее стиле», — отозвалась Виви, мрачно улыбаясь. «Я расспросил Леонардо, и мне это кажется слишком подозрительным». «Действительно, любой нормальный человек сочтет разговоры о способах воскрешения мертвецов бредом. Да, любая магия воплощается за счет воспоминаний усопшего. А высокоуровневая магия может заживлять раны и залечивать болезни. Но управление жизнью и возвращение человека из мертвых – уже совсем другой разговор. Однако…» «Может и так, но…» Виви покачала головой. «Я не могу по-другому. Если я признаю смерть господина Жилетта, то сойду с ума. Я должна что-то сделать. Как-то воспротивиться безжалостной реальности. Насколько безнадежно, насколько наивно бы это ни было. Виви…» С болью в голосе обронила Зита. «У меня никогда толком не было дома. Я должна была жить среди лжи и бессмысленности. Умереть бесславной смертью. Мне нечего терять». С этими словами Виви вновь повернулась к Зите. «Поэтому пусти меня. Я ухожу». «Виви!» «Зита, умоляю тебя, пусти!» — жалобно попросила Виви. Она не хотела прибегать к насилию по отношению к подруге. «Никуда мы тебя так просто не выпустим. Для начала, что ты в одиночку сможешь-то?» — спросил Николай. «Что-нибудь да смогу!» — уверенно ответила ему Виви. «По крайней мере, это лучше, чем смотреть в стену и плакать». «Если эффекта не будет, то не лучше». Непринужденно парировал Николай, а затем… «Все-таки такими вещами надо заниматься при полном согласии всех членов отряда». «А?» – переспросила Виви, не сразу поняв смысл слов. «Но…» «Эй, ты не делай вид, будто ты одна ценила командира отряда». Николай опустил ногу и повернулся к Виви. «Не недооценивай нас. Все мы в той или иной степени обязаны ему. И если его и в самом деле можно воскресить, то молчать не станем». «Ты…» Виви ошарашенно выпучила глаза. «Так что успокойся и положи вещи обратно. Нам надо обсудить, что мы собираемся делать дальше». С этими словами Николай указал на центральную комнату салона «Эйприл», ту самую, где отряд обсуждал все вопросы.